Глава 8. Венец и чаша. Утро в Альдире началось с многотыков. Моих спутников еще не было в игре, поэтому я попробовал справиться с монстрами самостоятельно, и у меня получилось. А как могло быть по-другому? Вчера я все равно наносил почти весь дамаг. Офелии с массой занимались только бегом по кругу и вопили от особо настырных кусачих орехов. Так что для них это был просто бег с препятствиями с последующим получением опыта. Кровавый нож я тоже попробовал, уже под конец, когда от хитбара многотыка оставалась тонкая ниточка. Заклинание сильное, кулдаун небольшой, но вот дополнительная плата. После каждого применения мы...